нашей мошочке не ходили никогда. Никогда не ходили никогда. А теперь мы песенки поем. Да, к нашей мошочке мы идем. К нашей мошочке песенки поем. К нашей мошочке мы идем и песенки поем. Тарарарай, тарарарай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тарарарай, тарарарай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Идем мы с ними дорожкой длинной, и ничего мы не узнаем. Идем мы, и громче песенки поем. С нашей мошобкой мы идем. С нашей мошобкой песенки поем. С нашей мошобкой мы идем и песенки поем. Тарарарай, тарарарай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тарарарай, тарарарай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.